Глава 10. Дворец с привидениями. На посту их с рыцарем Зеленого замка определили в старое крыло королевского дворца. Пока они располагались, рыцарь Голубого замка демонстрировал звереву вооружение, которое слуги начищали до блеска. «Кольчуга должна быть белой», — учил их рыцарь. Зверев с удивлением взял меч, он совсем не был острым. «На турнире должно быть безопасно», — сказал ему рыцарь и показал затупленное копье. Подготовки и время прошло до вечера. «Не пора ли нам подкрепиться?» — скомандовал рыцарь, и слуги забегали еще быстрее. Они внесли жареного быка, множество других незнакомых зверев кушаний. Ужин затянулся за полночь, и хоть горланить песни в королевском дворце не полагалось, но в день перед турниром можно было повеселиться. В разгар веселья зверь незаметно вышел. Он хотел пробраться под покровом ночи во дворец, хотя и понимал, что надежд мало, ведь единственную дверь охранял целый отряд. Идя коридором, лейтенант услышал за спиной позвякивание. Размеренный металлический звук сначала приблизился, потом исчез. Зверев напрягся. Потом он вдруг заметил в одном из боковых коридоров слабое мерцание света. Предельно осторожно, стараясь не выдать себя неловким движением, Зверев поспешил к свету. Едва он приблизился, как огонек свечи погас, Зверев слушался и ничего не услышал. Что это? Привидение? Но потом огонек появился вновь и осветил две фигуры в черных балахонах. «Может потушить. Во дворце много лишних людей». «Не нечего бояться в своем дворце», — сказал один из них. «Как вам будет угодно», — склонился другой. «Почему вы упустили купца?» — вдруг услышал Зверев. «Виновата ваша светлость», — с дрожью в голосе сказал второй собеседник. «Виновные наказаны. Сегодня в полночь будут обезглавлены. Помните, купец мне нужен живым, и поскорее. Я не люблю ждать». «Но теперь его нельзя обнаружить по волшебному зеркалу. Теперь, вероятно, он уже не купец. Это затрудняет поиск». «Я, кажется, ясно выразился». «Будет исполнено». Почтительно склонился капюшон. «Вот вам на расходы». И одна рука протянула другой мешочек с золотыми монетами. «Завтра же он будет у вас». «Надеюсь. Прощайте». И вот тут Зверев даже привстал на цыпочки, так как его удивило то, что он увидел, а точнее не увидел. Дело в том, что, произнеся последнее слово, главный капюшон тут же исчез в тени. Конечно, на Хрустальной горе все может быть, но Звереву трудно было к этому привыкнуть, а свечка поплыла к выходу из дворца и растворилась во мраке. Зверев тем же путем незаметно вернулся на свое место. Веселье все еще продолжалось, хотя уже и не было таким бурным. Кое-кто уже спал, кое-кто клевал носом. «Так, а где же мой оруженосец?» Вдруг закричал рыцарь Голубого замка. «Я здесь?» – подошел к нему Зверев. «Но я тебя не видел». «Я все время сидел тут», – повторил Зверев. У рыцаря не оставалось ничего другого, как согласиться. Он почесал затылок. «Зачем же я тебя искал?» «Не помню». «Ладно, иди». Зверев двинулся обратно. «Нет, постой». Остановил его окрик. «Я вспомнил. Я хотел раскрыть тебе секрет рыцарского удара. Когда ты будешь скакать, конец копья нужно прижимать к боку, иначе противник выбьет его из твоих рук. Помни об этом. А за лошадей не бойся. Мы их специально тренируем, чтобы выдерживали такие удары». «Понял», — кивнул головой Зверев. «Под шлем обязательно надень шапочку. А то начнут колошматить тебя мечами и палецами, никакая голова не выдержит». «Хорошо», — согласился Зверев. «А сейчас спать». И рыцарь повалился на ковер. Все окончательно стихло, как через пару часов. Гости, наконец, наелись и успокоились. Только время от времени раздавался могучий храп рыцаря Зеленого замка. Ему вторил рыцарь Голубого замка, ни за что не хотевший отставать от своего соседа. Зверев спал, как и все, но внезапно его чуткий слух уловил подозрительный шорох. Прогнав сон, Зверев приоткрыл глаза и тут увидел, что по комнате бродит человек в черном одеянии и, поминутно наклоняясь, заглядывает в лица спящих. Свет луны, льющийся сквозь окна, позволял ему хорошенько все рассмотреть. Что делать? Зверев вытянул ноги и, что из сил, ударил валяющийся таз. Таз зазвенел тысячами звуков, покатившись по каменному полу. «Что такое? Кто это?» Прогремел на весь зал голос рыцаря Зеленого замка, а рыцарь Голубого замка уже хватался за меч. Черный капюшон тут же исчез, и вскоре все благополучно заснули, больше их никто не тревожил. Утром, хорошенько поев, они принялись прилаживать доспехи.